История 41. Когда Рейд вернулся домой после тюрьмы, жена не узнала его. Он разговаривал с ней и с детьми совершенно иначе, с любовью, которая на санскрите звучит как «майтри». В тюрьме Рейд открыл любовь и счастье в самом себе и принес плоды своего понимания домой. Счастье – это не просто приятное чувство или оптимистичный взгляд на мир. Стоит приятному чувству исчезнуть, и мы снова почувствуем гнев и неудовлетворенность. Когда мы взращиваем в себе подлинное счастье, мы учимся справляться с трудностями, которые возникают, когда проходят приятные чувства. Экс-заключенные нередко сталкиваются с тяжелыми обстоятельствами во внешнем мире. У них бывают финансовые проблемы, не хватает денег, чтобы семья могла свести концы с концами. Иногда у них бывают проблемы в отношениях, их жена или подруга проводит время с другим мужчиной, пока они отбывают срок. Так произошло с Марком. Ему редко удавалось связаться со своей женой, и однажды я сказал ему: «Думаю, у нее есть другой». Он нервно засмеялся. Я объяснил, почему так думаю, но он не мог мне поверить. «Она бы не стала так поступать», — сказал он мне. Через месяц он выяснил, что это правда. «Откуда вы узнали?» — спросил он, а затем добавил: «Ваши слова оказались к месту, когда я узнал обо всем. Новость хотя бы не застала меня врасплох. И все же я очень злюсь. Смогу ли я снова быть счастлив, Кеонг?» Хороший вопрос. Тогда казалось невероятным, что он снова сможет стать счастливым. Он не мог заснуть, его все раздражало. Я рассказал ему о Майтри, первом проявлении истинной любви, о способности быть счастливым, которой обладает каждый из нас. Он не понял меня. «Да разве я могу быть счастлив, когда знаю, что моя жена спит с другим в нашей постели?» Я ответил: «Не стоит себя недооценивать. Вы думаете, что можете быть счастливы лишь в определенных условиях». Мы с Марком практиковали совместную медитацию, и в какой-то момент он ощутил счастье, которое всегда жило в его сердце. Он был удивлен. «Как это возможно? Я одновременно страдаю и чувствую себя счастливым». Быть счастливым, когда все идет хорошо, — это не подлинное счастье. У Марка была красивая жена и двое милых детей. Он хорошо зарабатывал, все было замечательно, пока однажды он не оказался в тюрьме за перевозку наркотиков. Для него это было болезненным путешествием. Заключенные обычно думают, что смогут быть счастливы только тогда, когда снова выйдут на свободу. Но и после освобождения многие продолжают чувствовать отчаяние, поскольку теряют устойчивое положение в обществе. Из-за ощущения безнадежности эти люди становятся несчастными, даже опасными и способными на убийство или самоубийство. Любому, кто возвращается к жизни в обществе, нужно изучать практику Майтри, безусловной любви и счастья. У Марка появилась навязчивая идея убить свою жену. Пришлось потрудиться. Однако со временем, когда он ощутил себя счастливым, невзирая на сохраняющуюся боль, он отбросил эту затею. Он говорил: «Я больше не боюсь жизни. Я пережил худшее, теперь все должно меняться только к лучшему. Если я могу быть счастлив сейчас, я могу быть счастлив всегда». В тюрьме он занимался спортом и подружился там со многими людьми. Я регулярно виделся с ним, и однажды он снова спросил меня: «Как вы узнали, что у нее есть другой?» Я ответил ему: «Ваша жена глубоко страдала и любым способом хотела избавиться от одиночества». Я объяснил ему, что она страдает не меньше, чем он сам, и попросил его подумать, как он мог бы облегчить ее боль. Он сказал, что это она должна облегчить его боль. Ведь это я сижу в тюрьме. Я напомнил ему: «Вы-то знаете, что такое счастье, она нет». Он знал, что я говорю правду. Ему было больно, и все же ему удалось вкусить подлинное счастье. Его жене нет. Впервые после того, как Марк узнал, что жена изменяет ему, он позволил себе почувствовать ее боль и страдания. И однажды сказал мне: «Я не буду убивать ее. Не стану с ней больше видеться, но и причинять ей боль тоже. Вы помогли мне стать счастливым, а теперь показали мне боль моей жены. Я сочувствую ей». Майтри – это наша способность испытывать счастье. Каруна – другая форма любви. Наша способность уменьшать страдания. Они взаимосвязаны. Счастье реально лишь тогда, когда оно уменьшает страдания. Нередко мы думаем, что счастливы, однако наше счастье не освобождает нас от боли. Только истинное счастье способно на это. Питер, который был сутенером, купался в деньгах и роскоши и думал, что счастлив. Он понял, что делает, когда увидел изможденную девушку-наркоманку, которая работала на него. Когда он понял, что она страдает, ему стало ясно, что и сам он несчастлив. Разве может быть счастливым человек, заставляющий других так страдать? История 42. Многие заключенные начинают чувствовать, что совершили плохой поступок лишь тогда, когда обнаруживают источник внутреннего счастья. Счастье возникает, когда мы соприкасаемся со своим страданием. Когда человек отрицает страдание, оно усугубляется, как и его состояние. Медитация создает пространство, в котором вытесненное страдание может стать осознанным. Когда мы сидим в тишине, мы открываем в себе глубинное счастье, которое всегда было с нами и в котором есть место для нашего страдания. Каруна – это умение замечать и уважать как собственное страдание, так и страдания других существ. Если мы не взращиваем свою боль, она будет уменьшаться. Мы понимаем, что такое страдание, распознаем его и не культивируем его. Мы не делаем ничего, чтобы оно укоренилось. Когда Марк понял, что его жена страдает, он перестал обвинять ее, и его собственная боль тоже стала утихать. Майтри обретает устойчивость благодаря каруне. Во Вьетнаме говорят о Майтри-каруне. Объединение Майтри и каруны стирает ложное разделение между счастьем и страданием. Счастье ничем не лучше страдания. Способность видеть страдания на самом деле – позволяет нам быть счастливыми. Люди обычно считают страдания негативным явлением. Практики самопомощи делают упор на позитивном настрое. Страдание воспринимается как враг, которого нужно победить. Следует проявлять осторожность. Важно оставлять страдание таким, какое оно есть. До тех пор, пока мы стремимся избавиться от своего страдания, мы не способны его увидеть. Чем больше мы пытаемся избавиться от него, тем сильнее оно становится. Каруна позволяет нам ослабить страдание через его видение и только. С ним ничего не нужно делать. Заключенным нужно помочь, чтобы они смогли увидеть собственное страдание. Майтри позволяет нам увидеть счастье, а каруна – страдание. Принятие собственного страдания или страдания других людей – это дар. Если вы сможете это сделать, вы станете сильнее. Практика медитации благодаря Майтри Каруне сделает вас сильнее и мягче. Мы сможем помочь людям, которые совершили преступление, если покажем им страдания, причиной которого они стали. Такое переживание пронзает броню бесчувственности к боли, как чужой, так и своей собственной. Важно почувствовать свое сопротивление, свою отстраненность и броню. Чем быстрее мы перестанем бороться с болью или закрываться, тем скорее мы сможем принять ее. Любой человек способен видеть счастье и страдания. Детей в школе следует обучать развитию этой способности и применению ее в дальнейшей жизни. Ослабить страдания не значит перестать чувствовать боль. Мы продолжаем чувствовать ее, именно это и требуется. Если заключенные чувствуют боль, они не станут повторять своих ошибок в будущем. Пока они сражаются с миром, они стараются не чувствовать и не замечать боли. Со временем они утрачивают чувствительность к ней. Одного лишь наказания недостаточно. Некоторые заключенные еще больше свыкаются с болью и страданием из-за судебного приговора. Они становятся более жестокими и склонными к насилию. Заключенные нуждаются в наставлении, чтобы ощутить собственную и причиненную другим боль. История 43. Истинная любовь. Любовь, которая приносит счастье каждому, называется мудитой в буддизме. Мудита приносит радость, веселье и удовлетворенность. Человек доволен своей жизнью. Заключенные, как правило, недовольны многим, в том числе и пищей, которая их кормит. В голландских тюрьмах они ежедневно получают еду в пластиковых контейнерах, которую нужно разогревать в микроволновой печи. Заключенные признавались мне, что такая еда безвкусна и почти непитательна. Когда мы учимся медитировать, мы начинаем лучше чувствовать вкус еды. Гилберт был настроен скептически, но решил попробовать. Я научил его медитации во время еды и посоветовал выключать телевизор, пока он ест. Некоторые заключенные не выключают телевизор круглые сутки, даже когда спят. Телевизор успокаивает их, дает им чувство связи с жизнью. Думаю, на самом деле верно обратное. На мой взгляд, включенный телевизор подтверждает, что они утратили связь со своими чувствами, а потому и связь с жизнью. Гилберт стал наслаждаться едой без телевизора. Одно лишь это многое изменило. Он сосредоточивался не на передачах, а на своем обеде. Перед едой он практиковал осознанное дыхание, а затем внимательно ел, держа спину прямой. Это была целая церемония, и он, к своему удивлению, обнаружил, что она ему по душе. Если мы не ценим того, что у нас есть, мы можем разрушить это. Заключенные думают о недоступных вещах и забывают о том, что у них есть. Большинство из них сохранили хорошее здоровье. Они прилагают массу усилий для его поддержания, много физически упражняются. Теперь же у них появились и духовные упражнения. Через практику осознанного дыхания они возвращаются к самим себе и начинают ценить то, что есть. У них есть пища. Гилберт садился, смотрел на еду из контейнера и неторопливо начинал есть. Я рекомендовал ему прожевывать пищу 30 раз перед тем, как глотать. Он выполнил мои рекомендации и почувствовал, что у еды на самом деле есть вкус. Я уверен, что когда он ощутил вкус пищи, он почувствовал и вкус жизни. Он узнал, что такое удовлетворение, и его жизнь стала меняться. Он стал спокойнее и внимательнее к жизни. Заключенные часто полагают, что будут счастливы только после освобождения. Тем не менее, я думаю, что если человек недоволен сейчас, он будет недовольным и на свободе. Всегда можно получать удовлетворение от жизни. Можно по-настоящему полюбить свою жизнь. Такая любовь возможна лишь при наличии удовлетворенности. Когда человек не удовлетворен, он не осознает своего страдания, не знает счастья. Когда мы советуем человеку довольствоваться тем, что есть, мы помогаем ему обрести покой. Прием пищи стал отнимать у Гилберта 20 минут. Прежде он никогда не тратил на обед больше 5 минут. Я научил медитации во время приема пищи всю нашу группу, и многие заметили, что еда стала вкуснее. Питание – важная часть жизни заключенных, но они понятия не имели, что существует искусство внимательного питания. Обычно во время еды они испытывали беспокойство. Мы недооцениваем значимость того, как едим. Я просил заключенных выполнять такую медитацию хотя бы один раз в день. У некоторых она вошла в привычку, и они практиковали ее во все приемы пищи. Когда Гилберту впервые удалось ощутить эффект этой медитации, он перестал отказываться от еды в контейнерах. Мудита позволяет нам удовлетворяться тем, что есть, в том числе своим состоянием. Неудовлетворенность влияет на наш сон. Некоторые арестанты, которые попали в нашу группу, по рекомендации врачей, имели расстройство сна. Когда они стали медитировать по 10 минут перед сном, их сон улучшился. В это время они чувствовали, поскольку успокаивались, свою боль. Они погружались в себя и принимали любые состояния, открываясь навстречу счастью и боли с чувством глубокого удовлетворения. Меня не радовало, когда эти люди говорили: «Жулик один раз, жулик навсегда». Тюремный терапевт однажды сказал одному мужчине, что тот уже не сможет избавиться от наркотической зависимости. Я смотрю на это иначе. Заключенные могут отвоевать себе минуты свободы от гнева или зависимости. Все дело в мышлении. Вы верите, что вы жулик, что вы зависимый и ведете себя соответствующим образом. Человек нуждается в руководстве, чтобы ощутить свою природу Будды. Когда я вижу заключенного, я вижу Будду. Плохие поступки не означают, что состояние Будды недостижимо. Важно видеть в каждом заключенном Будду. Так проявляет себя упекши, равностность. Когда отсутствует различие между жуликом и Буддой, это одно из прекрасных буддийских учений. Заключенные, как пробужденные существа, обладают глубоким пониманием реальности, на которое можно положиться. У них есть сила и мудрость, чтобы справиться с трудными ситуациями. В большинстве случаев тюрьмы предлагают такую поддержку, которая предполагает, что заключенные должны учиться у наставников. Думаю, происходит обратное. Я многому научился у заключенных. Они прошли через ад, и я верю в их мудрость. Поскольку я сознаю это, я слушаю их совсем иначе. Когда вы уверены в мудрости другого человека, вы не станете его перебивать. Вы не станете отделять важные слова от неважных. Предубеждение формируют образ реальности. Однако они не реальность, а лишь интерпретации, и они могут быть неточными. наш образ другого не имеет отношения к реальности. Это наше зеркало. Когда мы действительно видим другого, мы видим Будду. История 44. Буддийское учение об анатмане – это учение о небытии самости. Когда отсутствует «я» или образ «я», мы освобождаемся от сравнений и оценок, таких как «я лучше» или «хуже тебя». В обоих этих случаях мы не видим другого. Если мы имеем некий образ «я», мы не способны по-настоящему слушать. Наличие образа «я» препятствует любви. Жизнь в состоянии равностности, упекши, требует одновременно мудрости и любви. Тюремный священник или духовный наставник нуждается в смирении. Знание может стать для него помехой. Чтение проповедей – не лучший способ помочь заключенным. Молчание – может стать мощным инструментом общения. Я предпочитаю спрашивать, а не отвечать. Вопросы предполагают свободу и уважение. Если мы увидим в заключенном Будду, мы действительно будем чувствовать, что он пробужденный. Узнать в заключенном Будду получится, если вы освободитесь от представления, будто какой-либо человек – преступник. Я смотрел одно видео, в котором тюремный священник объяснял заключенному, как следует сознавать свое дыхание и безоценочно созерцать свое тело, чувства и мысли. Священник сказал: «Вот и все, что вам нужно». Я так не думаю. Безоценочного видения недостаточно. Нужно узнать друг в друге Будду. Без этого внимательность неполноценна. В присутствии Будды реальность обретает глубину. История 45. Чтобы говорить, нужно уметь слушать с уважением, восхищением и внимательностью. Чтобы слушать, нужна любовь. Искренне говорить можно лишь тогда, когда слушаешь всем сердцем. Правильная речь трогает сердце другого и укрепляет его уверенность. В словах есть магическая сила. Если вы замечаете красоту в другом человеке, стоит сказать ему об этом. Правильное воззрение – помогает нам видеть красоту в людях, и мы можем во всеуслышание говорить о своих прозрениях. В разговоре с заключенным я всегда нахожу какие-то тайные сокровища. Час пролетает как мгновение. Если хорошие черты, которые я вижу в нем, основываются на правильном воззрении, они могут таить в себе огромную силу и энергию. Несколько добрых слов способны изменить жизнь человека. Связи заключенных с внешним миром нередко носят конфликтный характер. Собеседники не слышат друг друга и обсуждают ужасные вещи. Я советовал заключенным перед звонком близким медитировать в течение 10 минут, и это помогло Джеду решить важную проблему в общении со своей подругой. Он начинал тревожиться, когда она сразу не отвечала на его звонок, и его тревога просачивалась в их беседы. «Мне нужно, чтобы она сказала мне правду. Если она разлюбила меня, я должен знать правду. Ненавижу ложь», — говорил он мне. Его тревожность стала влиять на его подругу, и она перестала брать трубку. Когда он стал медитировать перед звонком, ему удалось соприкоснуться со своим внутренним покоем, и он отправил ей несколько умиротворенных сообщений. Тогда его подруга ответила на звонок и призналась: у меня появился другой. Ему больно было это слышать, и все же он был счастлив, что узнал правду, благодаря обращению к правильной речи. История 46. Когда заключенные помогают друг другу, обычно они думают, что это мне даст, что я буду иметь от этого. Некоторые из них, получив опыт медитации, стали проявлять открытость друг к другу без всяких подспудных мотивов. Когда Ганс, который прежде имел успешную карьеру в бизнесе, оказался в тюрьме, ему казалось, что он не имеет ничего общего с этими мелкими воришками. В конечном итоге он признал свое глубокое одиночество и примирился со своим положением среди варья. Его жизнь изменилась, он стал больше общаться со своими собратьями-заключенными и обучать тех, кто не умел читать или писать. В тюрьме он обрел дом и покой. Когда человек одинок, у него нет дома. Многие заключенные чувствуют себя так. Помощь друг другу – прекрасный способ обрести дом в тюремных стенах. Я часто просил заключенных помогать друг другу, и это приносило пользу тем, кто так поступал. Некоторые после освобождения делились с другими бывшими заключенными радостью, которую они открыли благодаря медитации. Если вы не можете поделиться своим счастьем, разве оно настоящее? Многим молодым заключенным Ганс помогал писать письма. Затем один мужчина спросил у него, как начать свой бизнес, и Ганс поделился с ним знаниями совершенно безвозмездно. Таково правильное действие, основанное на безусловной любви. Это путь из одиночества. В окружении людей, которые полюбили его, Ганс больше не чувствовал себя одиноким. Давать, не ожидая получить ничего взамен, это абсолютная щедрость. Щедрость противостоит воровству. Дедушка Мануэль плохо спал. Он видел призраков и слышал странные звуки. Однако он поддерживал других и просил свою жену помогать уже отсидевшим. Долгие годы Мануэль в душе был изгнанником, но теперь он больше не чувствовал себя одиноким и в этом смысле вышел из тюрьмы. Он уже был свободен. Его окружали любящие товарищи. Правильное действие играет важную роль в тюремной жизни. Так человек готовится к возвращению в общество. Помогать людям вернуться к жизни – это противоядие от убийства. Я встречал заключенных, которые были в сущности погибшими людьми. Они поставили крест на своей жизни, оставили все надежды и цели. Когда мы видим человека, который потерял волю к жизни и не помогаем ему, мы в каком-то смысле совершаем убийство. Когда дедушка Мануэль снова почувствовал себя живым, он пробудил к жизни и многих других людей. Помощь – это источник удовлетворения. Когда вы счастливы, вы ощущаете устойчивость. Тюрьма вносит сумятицу в жизнь человека. Он теряет свою семью и друзей. Многие попадают в тюрьму в юности и вступают в зрелый возраст, не имея близких связей с другими людьми. Внутренний хаос влияет на сексуальное поведение. Лишь когда человек гармоничен в целом, гармонична и его сексуальная жизнь. История 47. Некоторые заключенные имеют тесные связи со своими семьями. Если мы лишаем свободы таких людей, следует задумываться о том, как будут жить их близкие. Нужно одновременно создавать здоровую атмосферу в тюрьмах и оказывать поддержку семьям заключенных. Немало мужчин, которые обращались ко мне, в детстве не видели одного из родителей, поскольку он находился в тюрьме. Многие из этих мужчин и сами в некотором роде остались детьми. На вводном занятии по буддизму я говорил заключенным, что в тюрьме у них будет уйма времени на выполнение моих заданий. Один молодой человек поправил меня: «Нам нужно время, чтобы заботиться о своих семьях. Это требует больше времени, ведь приходится решать все вопросы по телефону. Также нам нужно время, чтобы общаться с детьми, которые страдают из-за нашего отсутствия». Прежде я считал, что заключенные изолированы от своих близких. Однако это не так. Когда человек попадает в тюрьму, это влияет на его семью, в частности, на детей. Печально, что тюрьмы устанавливают такие высокие тарифы на пользование таксофонами даже для звонков домой. В каждом заключенном я видел также и невинного ребенка. Эти люди возвращаются в состояние детской наивности. Их обеспечивают всем необходимым. Они могут смеяться и плакать, и, подключив воображение, заново проживать свое детство. Однако многие начинают злоупотреблять наркотиками. В этом случае они могут заглушить, какое-то время не чувствовать свою боль. Наркозависимые ставят крест на себе, своей боли и семье, поэтому и не могут выйти из круга страдания. Медитация может помочь им вернуться в себя, в свою боль, к своим близким. И объяснил им, что когда у человека все хорошо, его близкие чувствуют это. В культуре, где я был воспитан, не проводят различия между человеком и его семьей. История 48. После освобождения многие заключенные приходят домой с пустыми руками и вынуждены снова обеспечивать свои семьи. Некоторые из них глубоко травмированы и с трудом выполняют ежедневные обязанности. Почему им приходится в одиночку решать свои проблемы? Если мы не поможем таким людям, высока вероятность печального исхода. Мы наказываем преступников и при этом почти не берем на себя ответственность за их поддержку и реабилитацию. Мы мыслим в цифрах. Счастье выражается в деньгах. Если человек богат, он счастлив. Один из моих учеников-заключенных имел много денег и считал, что его жизнь пойдет как по маслу, стоит только выйти из тюрьмы. Он верил, что деньги дадут ему счастье, но это была иллюзия. Одно лишь богатство не приносит счастья. В буддизме мерой счастья является щедрость. Монахи, которые рассказывали о дхарме тем, кто предлагал им еду, были нищими. Такой обмен представлял собой гармоничную экономическую модель. Дар, который совершается с чистым сердцем, называется дана. Современное общество мало знает о дарении, мы привыкли брать. Здоровая экономика нуждается в гармонии, в справедливом обмене. Когда мы берем и не даем, это дестабилизирует как отдельного человека, так и экономику в целом. Немало заключенных, с которыми я общался, были талантливыми, сострадательными и умными людьми. Им нужно было научиться не гнаться за деньгами и глубоко задуматься, что полезного они могут дать обществу. Что они призваны отдавать? Следует сделать так, чтобы возвращение к жизни в обществе для бывших заключенных не означало такого сильного стресса. За время, проведенное в тюрьме, они уже изолировали себя от мира. Теперь им требуется время, чтобы вернуться в общество и подумать, как они могут приносить ему пользу. Чтобы успокоить участников групп по медитации, я говорил, что они не должны бояться отсутствия работы. У каждого человека есть свой дар, А если вы умеете отдавать, вы найдете свое место в мире. Возможно, это дар счастья. Счастье отдельного человека имеет большое значение. Любой заключенный или бывший заключенный, пусть еще и не знает этого, может дарить миру свое счастье даже в одиночку. Что бы он ни делал, он может это делать радостно. Обучение, которое они проходят в тюрьме, это подготовка к работе после освобождения. Если эти люди не сознают, что уже счастливы, у них снова могут возникнуть проблемы. Если они обеспечивают себя за счет того, что берут, а не отдают, их жизнь снова утратит гармонию. Заключенный – продукт своего общества. Наши представления об экономике дисгармоничны. Мы хотим обладать максимумом вещей, а отдавать как можно меньше. Принцип спроса и предложения нужно заменить принципом щедрости, отдачи и принятия. История 49. Далай-лама говорит, что смысл жизни в счастье. Мы думаем, что счастье – то, что мы чувствуем, когда реализуем свои желания. Экономика строится на поиске подобного рода счастья. Однако существует иное счастье, которое уже присутствует в нас, счастье которого не нужно искать. В буддизме мы называем его даром без дара. Беседа о Дхарме, например, дает человеку то, что он уже имеет. То же самое касается пробуждения. Вы пробуждаетесь не потому, что практикуете буддизм. Пробуждение уже здесь. Оно не имеет начала и конца. В ином случае, это не истинное пробуждение. Когда я вижу заключенного, я знаю, что он уже пробужденный. А потому говорю ему, чтобы он садился и сидел в тишине. Тогда он сможет на своем опыте узнать это. Такое сидение требует веры и доверия. Я верю в каждого заключенного, в его пробужденность, и затрагиваю ту часть его сердца, которая может помочь трансформировать страдания. При этом я ничего не делаю. Состояние пробуждения присутствует еще до рождения человека. Оно не результат практики. Восьмеричный путь начинается с правильного воззрения или видения. Это основа, а не внимательность. Внимательность – действие сознания. Понимание помогает нам стать свободными от сознания. Сознание я понимаю как мысли, чувства, страдания, обвинения, ожидания, беспокойства и страхи. Достаточно посидеть в тишине 20 минут, чтобы эти состояния отступили. Такова сила пробужденности. Когда мы узнаем свою пробужденную природу, нам открывается безначальное и бесконечное счастье. Подлинное счастье – почва для роста, и некоторым заключенным удалось это ощутить. История 50. Будда переводится как «тот, кто пробудился». Любой, кто пробудился, Будда – это суть буддизма. Основа практики – предположение, что мы, люди, нуждаемся в наставлении, чтобы жить более свободно. Практика внимательности научна, пробуждение – прозревающее. Такого слова еще нет. Однако оно выражает то, что я хочу сказать. Прозрение дает нам силы верить в себя и других. Знание всегда двойственно. Мудрость лишена двойственности. Вера, основанная на двойственности, обусловлена. Это не истинная вера. Например, я буду верить в тебя, пока ты ведешь себя хорошо. Истинная вера, безусловно, она не научна, а основана на прозрении. Она превосходит индивидуальность и двойственность. Керри работал маляром и получал зарплату наличными. Когда он приходил домой, он отдавал деньги жене, и она хорошо умела распоряжаться семейными финансами. Но однажды он подумал, почему я отдаю ей все деньги? Когда ее счастья ему стало казаться мало, дела пошли под откос. «Я попал в тюрьму из-за решения, принятого в тот день», — говорил он мне. «Из-за него я вступил на кривую дорожку». Наука разделяет людей, опыт прозрения объединяет. В современном мире мы все больше отдаляемся друг от друга, сами того не замечая. Мы чувствуем себя более одинокими, чем когда-либо. Мы хотим иметь свое пространство, обеспечить собственный комфорт и счастье, полагать, что следует сначала позаботиться о себе, а затем подумать о других – значит, мыслить поверхностно. В реальности не существует разделения между мной и другими. Эти границы, за которые мы держимся, нереальны, мы сами их создали. Один заключенный спросил меня, как мне понять, что я на верном пути? Это хороший вопрос. Нередко мы считаем, что избрали верный путь, пока однажды не начинаются проблемы. А мы замечаем их лишь тогда, когда уже слишком поздно. Я ответил ему, мы не можем этого знать. Нужно обращаться к Будде в своем сердце. История 51. Существует три главных опоры счастья. Разумность, чувство и ощущение общности. Мы нуждаемся во всех трех. Разумность помогает нам достигать целей. Однако разумность может становиться ограниченной, когда в потоке эмоций возникают препятствия. Если мы не способны открываться своим чувствам, мы не можем быть счастливы. Счастье не только приятные чувства. Это также умение принимать неприятные чувства. Третий вид счастья – устойчивость или чувство общности. Когда Марку удалось простить свою бывшую жену за то, что она стала встречаться с другим и бросила его, он обрел устойчивость. Мы также можем устанавливать связь с самими собой и другими людьми через своих предков. Существует горизонтальное измерение, люди, которых мы знаем в настоящем, и вертикальное, наши предки. Чувство общности с предками дает человеку устойчивость. Мы влияем на устойчивость каждого из членов нашей семьи. Многие заключенные довольно умные люди, но они отделены от своих чувств и зачастую не имеют надежного фундамента в виде поддержки близких. Во многих случаях счастье их семей было разрушено. Когда вы растете в семье, где один из родителей алкоголик, вы можете стать жертвой насилия. Многие заключенные рассказывают, что в родительской семье они сталкивались с алкоголизмом и жестокостью, и эти проблемы мешают им чувствовать. Во взрослом возрасте у них нередко сохраняется искаженное понимание счастья. Медитация может помочь нам узнать более глубокие формы счастья. Она может помочь нам воссоединиться со своими чувствами, а значит, обрести устойчивость, нечувствительность, препятствие, которое ведет к изоляции. Очень важно открыто переживать свои чувства. Чувство общности – наивысшая форма счастья. Заключенный должен понимать свои чувства, чтобы успешно вернуться к жизни в обществе. Счастье воссоединения с самим собой, со своей болью и радостью, верный путь домой. История 52. Вернуться домой значит снова стать счастливым. Способность чувствовать всегда позволяет человеку обрести дом, ощутить вдохновляющую причастность миру. Мы приобщаемся к видимому миру и одновременно соприкасаемся с невидимым. Это ответственность общества – дать заключенным дом. Тюрьма должна быть местом, где мы с распростертыми объятиями принимаем заблудших детей. Она должна стать местом любви. Нельзя убивать человека за то, что он совершил плохой поступок. Мы несем ответственность за то, чтобы вернуть домой тех, кто заблудился. Мы не можем быть счастливы, когда кто-то несчастен. Счастье – то, что мы разделяем со всеми. Я работал священником в 4 тюрьмах, и я видел заключенных, которые сумели вернуться домой. Это глубоко тронуло меня. Их жестокость превратилась в любовь и понимание. Иногда заключенные тихо сидели вместе и почти не говорили. Они просто наслаждались тишиной, и не только окружающей тишиной, но и внутренним безмолвием. Каждый из них оказался в тюрьме из-за шума. Если бы они обрели дом в своем сердце, они не стали бы заключенными. Мы часто упускаем возможность помочь таким людям, вернуть их домой, помочь им вернуться к жизни в обществе. Они нуждаются в поддержке людей, которые обрели дом. Это место покоя и счастья. И сюда может прийти каждый.